«Какую?» – спросил Гончарук, выпрямляя усилием воли подогнувшиеся колени. «Против нас, знал бы прикуп, жил бы в Сочи», – задумчиво проговорил Володин. «Надо разбираться, не нравятся мне все эти загадки». Вернувшись домой, с удовольствием повозился с детьми, как и почти все члены нашей большой семьи. Галя массаж им сделала, мама кашки варила. Ахмат со мной гулять после обеда мальчишек выносил во двор. Ну а Загид решился сделать свой первый самостоятельный шкаф-купе, и с утра торчал у Анны Аркадьевны. Не представляю, где они решили второй шкаф ей сделать, но как закончит, надеюсь, позовут похвастаться. Вечером допечатал записки для Межуева и продолжил оформлять пьесу. Хочется уже быстрее ее закончить и отдать, а то давит на психику незаконченное дело. Москва, возле дома Мещерякова. «Прошу прощения, Андрей Юрьевич, что так поздно», – протянул руку начальнику Спиридонов. «Пока машину забрал от дома Ивлева, пока фигурантов пробили. Ну и кто там у нас такой любопытный? Вот его самого не установил, данных мало, только имя Дмитрий. Зато по более серьезным фигурантам много информации. Работает он на Ивана Николаевича Гончарука, проживает тот по месту прописки». Работает в Гагаринском райкоме начальником промышленного отдела. А Гончарук привел к Володину Герману Владленовичу, тоже проживает по месту прописки, работает в том же райкоме. Второй секретарь райкома партии. Даже так, задумчиво проговорил Мещеряков. Ну, собственно, Дмитрий, тогда нам и не нужен. Шестерка, получается. Установите его, конечно, мало ли пригодится. А мне для доклада этих двоих хватит. Молодец, Лева. Хочу еще доложить, что дело сладилось во многом из-за инициативы Ивлева. Тот засек этого Дмитрия, оделся, как последний алкаш, и вышел поболтать с ним у подъезда по-дружески и распить водочки. А потом передал привет от Самедова и свалил. А тот помчался в панике, выдав мне своих покровителей. «Думаешь, Ивлев засек тебя и решил тебе помочь?» Поднял удивленно брови Мещеряков. Да вначале был уверен, что нет. Он и не взглянул на меня ни разу. Кто вообще интересуется работой дворника, если все расчищено? А вот теперь уже и не скажу. Больно он своевременно и грамотно сработал. И откуда у него такие познания, интересно? Задумчиво пробормотал шеф. Москва. Военно-дипломатическая академия Советской армии. В понедельник с самого утра Григорий подошел к начальнику кафедры полковнику Шишкину, который приглашал его поработать старшим преподавателем, и выложил с благородным возмущением, что в пятницу вечером обнаружил за собой хвост и слегка помял его. Выяснилось, что это человек комитета, уточнил он. Я удостоверение его видел. Это что-то новенькое, недовольно проговорил Шишкин. С каких это пор у нас комитет сотрудников ГРУ домой провожает? Запомнил этого архаровца? Естественно, усмехнулся Григорий и продиктовал полковнику данные своего топтуна. Москва, Старая площадь, Никита Богданович. «Можно?» – заглянула к Кожевникову в кабинет помощница. «Да, Татьяна Васильевна, прошу вас». По Рашиду Самедову присела она за стол для заседаний на некотором отдалении от начальника. Рашид Фархадович Самедов, 44-го года рождения, женат, имеет троих детей. Работал секретарем комитета комсомола МГУ, с конца прошлого года работает в комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР. Это же у нас здесь, в аппарате Президиума Верховного Совета, поправила его помощница. Я имею в виду, мы в одном здании с ним работаем. Получается, так, кивнула она. Еще что-то есть? Нет, больше ничего. Слухи только. Что за слухи? В МГУ говорят, ему уволиться пришлось из-за связи с первокурсницей. Даже так, и его сюда взяли после такого скандала? С сомнением спросил Кожевников. Помощница только неопределенно пожала плечами в ответ. «Давайте, Татьяна Васильевна, ищите дальше мне информацию по этому Рашиду Самедову. Что-то тут не то. Только пришел на работу без году неделя, а уже такие выкрутасы в мой адрес. Нет, его кто-то надоумил. Узнайте мне, кто у него отец, мать, тесть, теща, сват, брат, не знаю, кто там еще. Близкие друзья, где они работают? Кто-то за ним должен стоять с этой аферой». Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». С самого утра в понедельник Мещеряков позвонил Бортко и сообщил, что у него срочное дело, хотелось бы встретиться. А у Бортко уже была назначена на сегодня встреча с Захаровым, и он решил, что будет очень кстати, если Мещеряков к ним присоединится. Они встретились во время обеденного перерыва в ресторане. В пятницу Ивлев обнаружил к себе посторонний интерес, сразу перешел к делу Мещеряков, по месту жительства и отзвонился, не мои ли это люди. Я сразу предупредил его, что это не наши, и выставил за домом наблюдение. И что? Удивленно посмотрел на него Бортко. И кто это был? Спросил озабоченно Захаров. Непосредственного исполнителя мы пока не смогли установить, но он привел нас через начальника промышленного отдела Гагаринского райкома Гончарука ко второму секретарю того же райкома Володину. Володину, это же лидер конкурирующей группировки, переглянулся с Бортко Захаров. И чего им надо от Ивлева? По составу вопросов похоже на сбор первичных материалов, пожал плечами Мещеряков. Просидел некто Димас во дворе Ивлева 2 дня, изображая алкоголика. Потом вышел Ивлев, тоже одетый под алкаша, передал ему привет для Самидова, и тот убежал в панике, весь такой очень удивленный этим, и привел нас к Гончаруку и Володину. «Узнайте», – распорядился Захаров, обращаясь к Мещерякову. «Это важно. Подключите самого Ивлева. Как они могли на него выйти и с чем? Не просто же так они к нему домой человека подослали. Должна быть причина. И узнайте у самого Ивлева, почему он передал привет Самидову», – попросил Бортко, как догадался, что это от конкурентов к нему человека подослали. Москва, Лубянка. Полковник Воронин собрал подчиненных, чтобы скоординировать еще раз действия перед сегодняшней операцией. Договорились на радио, начал свой доклад майор Муравьев, что они продержат максимально Фердауса Эль-Хаши Аишу Аль-Багдади. 3 часа они нам гарантировали, а может и больше получится. Значит, во сколько они должны быть в редакции, уточнил полковник. К часу. А ехать туда сколько? Ну, за полчаса-то всяко доедут. Пусть технари будут готовы к 12, вдруг они за час уедут. Так, теперь Артамонова, ты сегодня встречаешься со Скворцом как обычно, занимаетесь согласно учебного плана, а потом ты занимаешься с ней проработкой твоей легенды перед встречей с ее мужем, чтобы подольше ее задержать вне дома, но отнесись к этой задаче ответственно. Комар не должен носу подточить. Все, что связано с этим агентом, на личном контроле у зампреда. Есть. Товарищ полковник, вытянулась в струнку капитан. Глава 7. Москва. Поехал в Верховный Совет специально попозже, чтобы парни уже пришли на работу. Оставил отпечатанные записки помощницы Пархоменко, занес копии Воронцову и спустился в комитет по миру. Сегодня оказалась смена Брагина, Макарова и Кузнецова. С Мишкой давно не виделись, аж обнялись на радостях. Ни Марка, ни Ильдара не было на месте. Воспользовался моментом и пригласил парней на день рождения в воскресенье. Попросил еще передать приглашение Булатову, Ираклию и Лехе Сандалову. «Ну, как у вас дела? Как сессия?» Радостно улыбаясь, спросил я. «Пока полет нормальный», — ответил за всех Брагин. «4-й экзамен сегодня все сдали. Еще один остался. Ну и хорошо», — одобрительно кивнул я. «А у тебя как дела, Миш?» «Нормально», — скромно улыбнулся он. «Светку Герасимович видишь? Сандалову, вижу», все так же улыбаясь, ответил друг. «Регулярно. У нее как с учебой, справляется. Парни, хотите, приходите с девчонками», предложил я. «Только предупредите, чтобы я табуретками заранее запасся». «Женатым тоже с девчонками», начал прикалываться Брагин. Парни тут же ему отсоветовали так рисковать. Смех, шутки, приколы. «О, какие люди», протянул мне руку Ильдар, вернувшийся вместе с Марком из буфета, судя по тарелке с выпечкой в руках у старого служаки. «Угощайся», улыбаясь, протянул мне тарелку Марк. «Спасибо», взял я пирожок, не в силах отказаться. «Как поживает ваша молодежная инициатива?» поинтересовался я, поглядывая то на Валиева, то на Марка. «А мы уже съездили на один пищекомбинат», ответил Валиев. «Парни тебе не рассказывали, мы не успели», ответил Витя Макаров. Там одна из 3 линий на фабрике сломалась, и вместо того, чтобы ее починить, администрация ночную смену ввела. А у них там женщины в основном, детей ночью одних оставлять, что ли? И что, какие результаты? Заинтересовался я. Да никаких, развел руками Валиев. Запчастей нет, починить не могут. Приходится людей в ночь выводить, они недовольны, начинают разбегаться. А не выводить в ночь, план не выполнит, останутся без премий. Тоже все будут недовольны. Замкнутый круг. Ну, для нас это норма, с сожалением подумал я. Нам, кстати, еще на хлебокомбинат надо съездить, обратился Ильдар ко всем. У них там часто хлеб подгорает из-за того, что печь плохо регулируется и выбрасывают целые партии как отходы производства. Сухарики бы делали соленые к пиву, если хлеб ржаной, удивился я. Зачем выбрасывать-то? Неужели даже на корм свиньям не отдают куда-нибудь в ближайший совхоз? Кстати, это основная претензия работников, рассмеялся Валиев. У них там многие в частном секторе живут, скотину держат и возмущаются такой расточительности. Мол, охрана с хлебом с комбината не выпускает, а они же хлеб с помойки набирают, а не тот, что хороший, выносит. Вот, подставили свое руководство, улыбнулся я. Сейчас там все по башке получат за халатность. Должны были уже получить, ответил Ильдар. И в райисполком информацию передали, и в министерство. Посмотрим, изменилось ли что, интересно с вами, но надо бежать, с сожалением проговорил я. Расскажите потом, чем там все закончилось. Конечно, пообещал Валиев. Заходи почаще. Попрощался со всеми и отправился домой. Только приехал, мне тут же сообщили, что Мещеряков ждет моего звонка. Перезванивать из дома не стал, догадываясь, о чем пойдет речь. Пошел во двор к автомату и правильно сделал, потому что он попросил о встрече и чем быстрее, тем лучше. Договорились, что он в течение получаса подъедет к моему дому и я выйду. Палюсь, конечно, немного, учитывая прослушку. Запишут же, что какой-то Мещеряков просил перезвонить. А я что, не перезваниваю, и слышно, что куда-то сваливаю. Могут и догадаться, что к автомату бегаю звонить. А почему не из квартиры звоню? Если такая догадка и такой вопрос у них возникнут, то сразу поймут, что я знаю о прослушке. С другой стороны, могут подумать, что я просто игнорирую этого Мещерякова. Не хочу ему перезванивать. Тоже ведь возможный вариант. Мало ли, он мне насолил чем, или предлагает мне то, что мне не нужно. Сидел потом на кухне и поглядывал в окно, пока он не приехал на белых «Жигулях» и не вышел из машины, взглянув на мои окна. «Приветствую, Павел», — протянул он мне руку. «Есть информация по поводу слежки за тобой. Это был человек от Гагаринских». «Ну, я о чем-то таком и сам догадался», — ответил я, удивляясь, что, оказывается, люди Мещерякова меня все-таки страховали. А я и не понял, из бинокля, что ли, наблюдали откуда-то издалека. «А почему ты попросил этого Димаса передать привет Самедову?» — задал мне вдруг вопрос Мещеряков. «Опаньки, даже так, ничего себе, а люди у него квалифицированные. Раз фразу услышали, то версию о бинокле отбрасываем. Рядом они были. Правда, тут же всплыл в голове и другой вариант. Как они выслеживают смывшегося со двора Димаса, а потом пытают его в каком-нибудь подвале, требуя все рассказать. Правда, как всплыл вариантик, так и всплыл. Вот лезут мне в голову все эти картинки из 90-х. Намного мягче все сейчас, социализм тут у нас, а не дикий капитализм. Какие пытки в каком подвале? Андрей Юрьевич, честно, пальцем в небо попал. Несколько дней думал, откуда ко мне это счастье прилетело, никого, кроме Самедова, не вспомнил. Вот и спросил. Ну, понятно, Самедов же тоже гагаринский. Вот Димас так и всполошился. Но почему ты их заинтересовал? Как они на тебя вышли? Трудно сказать, как именно. Я и сам уже думал об этом. Я у Самедова в комсомольском прожекторе в МГУ работал. Было там несколько моментов острых, когда я нашей группировке помогал за счет гагаринских, и они догадались, что у них течет, но они тогда на другого парня подумали, он выпустился в прошлом году. Но могли же задним числом выводы пересмотреть. Могли, задумчиво согласился Мещеряков. Все могли. Кстати, сегодня совещание на заводе «Полет», в обычное время. Понял. Ну, давай, еще увидимся сегодня, протянул он мне руку и уехал. Москва, Старая площадь, Никита Богданович, разрешите, заглянула к Кожевникову в кабинет помощница. Да-да, Татьяна Васильевна, проходите. По Самедову, начала она, удалось выяснить, что протежировал его тесть, Рахманов Карим Урманович, он умер в 70-м. Покойный тесть Самедова был начальником отдела пропаганды в Гагаринском райкоме, ввел и зятя в свой круг, Самедов со многими там семьями дружит. Сейчас из родственников выделяется только муж сестры его жены Файзулаев Тахир Турсунович, начальник отдела статистики ВЦСПС. Так, и все, помощница кивнула в ответ. Ну, соедините меня с председателем ВЦСПС. Может, этот родственничек молодого узбекского гения нам что-то объяснит? Москва. Дом звукозаписи гостелерадио СССР. Фирдаус и Аиша приехали заранее, боясь опоздать на такое важное мероприятие. Редактор Татьяна Богданова, которая по телефону договаривалась с Фирдаусом о встрече, встретила их на входе. Это оказалась молодая стройная женщина, в джинсах и красивой темно-синей вышитой нитками в цвет туники, с длинной темно-русой косой. Милиционер на входе долго сверял их паспорта с обширным списком приглашенных гостей, а сотрудники проходили мимо, предъявляя пропуска. Татьяна вдохновенно рассказывала своим гостям об истории радиовещания и повела их в музей детской редакции. Возможно, что она просто хотела занять гостей до начала записи программы, но Фердаус и Аиша были в восторге. На радиостанции, да еще и на такой огромной, они никогда не были, им было все интересно, и Татьяна старалась, рассказывала и отвечала на все их вопросы. Когда подошло их время, они направились в студию. В ней, под свисающими с потолка на специальных креплениях микрофонами, стоял круглый стол. Одна из стен была наполовину стеклянной, за ней сидел еще один сотрудник, перед ним была какая-то аппаратура. Ведущий задерживался, и редактор со знанием дела прочитала им целую лекцию об устройстве звукоизоляции в этом помещении и прочих тонкостях. Заодно рассказала, как будет вестись запись и что она потом, все равно, будет монтироваться и редактироваться. Так что, дорогие гости, не волнуйтесь и ничего не бойтесь, подвела она итог своей лекции. Нужно будет, повторите фразу еще раз, ничего страшного, все неловкие моменты мы выкинем. У нас работают прекрасные специалисты, за итоговое выступление, что прозвучит по радио, вам точно будет не стыдно. Тут появился ведущий, спортивный мужчина среднего роста лет 35 в светло-сером костюме и темно-синей рубахе без галстука. Николаев, представился он, протягивая руку Фердаусу. Алексей Львович, галантно поклонился он одной головой Айше. Прошу вас, занимайте места за столом, прямо напротив одного из микрофонов. Фердаус и Айша уселись на простые стулья, с интересом смотря на свисающий перед каждым из них на креплениях микрофон. Потом им помогли их подогнать, предупредили не убирать далеко голову во время записи, но и не задевать их губами. Стараться держать голову на одном расстоянии от микрофонов, сантиметрах в 3-4. Немного потренировались, Айша и Фердаус по очереди говорили что-то в микрофон, а человек за стеклом крутил какие-то ручки и двигал вверх-вниз какие-то тумблеры, пока, наконец, не поднял вверх большой палец. «Итак, начнем?» – спросил Николаев. Фердаус и Айша кивнули, и запись началась. Вопросы ведущего касались жизни простых молодых людей. Он сначала спрашивал, как молодежь живет в Ливане, а потом задавал вопросы девушке о жизни молодежи в СССР. Получалось сравнение, но неявное. Ближе к концу интервью Николаев спросил Айшу, а что ей больше всего понравилось в СССР. «Самбо», ничуть не задумываясь, ответила девушка. «Что-что», удивился ведущий. «Борьба самбо», как о само собой разумеющемся, ответила Айша. «Что вы хотите сказать?» Никак не мог понять Николаев, что она занимается в СССР самбо, и оно ей нравится. Не выдержал Фердаус. К нам присоединился соотечественник Айши Фердаус Эль-Хаш, на автомате быстро проговорил Николаев. Женщина из арабской страны занимается самбо, удивленно посмотрел на них ведущий. Почему нет? У нас светское государство, ответил Фердаус. И где же вы занимаетесь? Никак не мог поверить ведущий. В спортивной секции завода ЗИЛ, выдала все секреты Айша. Я уже и в соревнованиях участвовала. Гордо подняла она голову. Потрясенный ведущий высказал свое искреннее восхищение девушкой. «Вы перевернули мое представление о Востоке», — признался он. Он закончил запись, еще раз представив своих гостей радиослушателям и поблагодарив их за участие в радиопередаче. А потом уговорил их посидеть в кафе здесь же на этаже, пригласив и редактора Татьяну, с удовольствием согласившуюся составить им компанию. Они вдвоем засыпали гостей вопросами, и в неформальной обстановке беседа получилась еще насыщеннее и интереснее, чем перед микрофоном. Москва. После тренировки на расфокусирование внимания уставшая Диана уже собиралась ехать домой, но Мария Юрьевна остановила ее. «Подожди, Диан, что твой муж не напоминал про свою просьбу о знакомстве со мной?» – спросила она. «Не напоминал, но иллюзий быть не должно. Он ждет, Мария Юрьевна. Мне дали добро на знакомство с ним. Нам с тобой надо проработать мою легенду. Ну, кое-что уже есть», – засмущалась Диана. «Мне пришлось соврать, что вы любите выпить», когда он спросил, почему вы мне свою машину доверяете. «Поэтому и учите меня и даете ездить в своем присутствии». Артамонова помолчала немного, потом кивнула. «Ну, как уже есть, так есть. Теперь по моей биографии. Такая машина может быть только у дочки какого-то ответственного работника или жены солидного человека. Так что, давай, я буду единственной незамужней избалованной дочкой большого генерала. Меньше информации можно дать о семье, ссылаясь на секретность. Учусь я где? Со мной в Горном? Нет, Диан, для дочки генерала на собственной Волге это не подходит. Давай, МГИМО, а как же мы познакомились? Хороший вопрос, как мы познакомились? Может, в спецсекции ГУМа? Нет, я там не была ни разу. А где ты была? В Березке. Хорошо, тогда, в Березке, согласно кивнула Артамонова. А на какой почве мы познакомились? Я вам помогла вещи выбирать, подсказывала, что сейчас в Европе носит. Хорошо, и тебе надо обращаться ко мне на «ты», я же подруга. Хорошо, Мария Юрьевна. Маша, блин. Хорошо, Маша, теперь... Куда мы с тобой уезжаем по утрам от корпуса Горного? Напомнила капитан самый важный момент. Чем занимаемся? По Березкам ходим, на показы мод в ГУМе, мороженое там едим, а потом обедаем в ресторане. Здорово, серьезно глядя на Диану, протянула Артамонова. Только же вы, ты, не забудь, что ты выпить любишь, напомнила Диана. В ее голове родился план, как ей представить Фердауса не совсем нормальным. О, надо тогда не забыть кусок сливочного масла съесть заранее. Так когда мы устроим нашу встречу, да хоть завтра, неопределенно пожала плечами Диана. Хорошо, я приглашаю вас в ресторан, кивнула Артамонова. Давайте, встретимся в ресторане Арбат в 7 часов вечера. Пойдет такое время, годится, согласилась Диана. Ну, все, тогда можешь объявлять своему мужу. Утром расскажешь, согласился ли он, и заново прогоним мою легенду. Чтобы от зубов отскакивало. Москва, Старая площадь, Никита Богданович, Носов из ВЦ СПС, доложила Кожевникову помощница. Соединять? Конечно, ответил тот. Может, и хорошо, что Татьяна не смогла найти председателя ВЦ СПС, а только члена президиума. Зато вон, как быстро перезванивает, после того, как получил от меня задание. Приветствую еще раз, Егор Данилович. Никита Богданович, к сожалению, мне нечем вас порадовать. Файзулаев утверждает, что совсем мало общается с мужем свояченицы, и последний раз они виделись, может, с полгода назад. Ему совсем нечего вам сказать. И хотел бы, да, а он действительно хотел, с сарказмом спросил Кожевников. Поверьте мне, я его лично опрашивал, заверил его Носов. Было бы что сказать, он бы сказал. Я его предупредил, что от его честности не только его карьера зависит, а и дальнейшая работа в нашей организации, а он ей очень дорожит. «Благодарю вас, Егор Данилович, за помощь», — сказал Кожевников, попрощался и положил трубку, задумавшись. «Либо этот родственник стойкий оловянный солдатик и готов пожертвовать собой ради свояка, либо правду говорит. Носов, похоже, его неплохо знает, значит, скорее всего он прав, ничего ему не известно про эту авантюру. В этом случае, вполне может быть, это кто-то здесь мне подлянку устроил, и это не родственник или друг Самедова, а кто-то из моих недоброжелателей», — сделал вывод Кожевников. «Выбрали новичка и использовали, пока он не разобрался, дурак, в ситуации». Москва, Лубянка. Полковник Воронин выслушал Артамонову и остался доволен разработанной легендой для знакомства с мужем Скворца. «Ты только не переиграй в алкоголичку», — предостерег он ее, — «пей вино смакуя, не спеша». «Мало ли что агент сказала, что ты любишь выпить. Может, ты хочешь на мужа подруги произвести хорошее впечатление, вот и сдерживаешься». «Хорошо, Павел Евгеньевич, у нас все получилось. На радио их продержали часа три, плюс дорога. Технари спокойно отработали», — доложил Муравьев. «Под контролем телефон, кухня и спальня Скворца с мужем. В комнату их племянницы прослушку ставить не стали». «Ну правильно, зачем? Она явно не агент спецслужб в этом возрасте», согласился Воронин. «Нет смысла, что по нашему секретному осведомителю Скворца удалось найти, где мы можем показать их друг другу». Павел Евгеньевич, откашлившись, взял слово капитан Румянцев. «Проблема, наружка спалилась, Гончаров обнаружил слежку. Они что там, совсем навыки потеряли?» Возмутился Воронин. «Разве не знали, за кем идут? Это же не скрипачка из симфонического оркестра, это подполковник ГРУ, матерый волк, и, фактически, наш единственный кандидат на обучение Скворца специфическим тайнам нашего промысла. Как мы теперь выясним, кто нам агента с пути истинного сбивает?» Он еще долго ругался, используя, в том числе, и ненормативную лексику, но все спокойно и терпеливо слушали. Это не их провал. Москва, Лубянка. Звонок Субботина озадачил заместителя председателя КГБ Макеева. Начальник военно-дипломатической академии Субботин, хоть и был только формальным заместителем начальника ГРУ, но погоны носил тоже генерал-полковничий, и относиться к его претензиям следовало всерьез. А претензия его состояла в том, что комитет госбезопасности разрабатывает сотрудника ГРУ, рассматриваемого на должность старшего преподавателя академии за спиной его руководства. Андрей Андреевич, если у вас есть какие-то конкретные подозрения насчет нашего человека, будьте любезны, поделитесь, настаивал Субботин. Мы сами вам поможем в расследовании. К чему мне в академии человек, на которого у вас, я так понимаю, что-то есть? Иван Захарович, я не могу вам сейчас ничего сказать, просто не в курсе. Но я разберусь, и мы еще пообщаемся, пообещал Макеев. Положив трубку после разговора с начальником военно-дипломатической академии, Макеев тут же распорядился выяснить, какое подразделение разрабатывает подполковника Гончарова из ГРУ. К 7 приехал на завод «Полет». Наши только подтягивались, но на столе уже стояла полупустая бутылка коньяка. Да уж, обстановка нынче нервная. Взял себе бутылку пива и сел за стол. Пока совещание не началось, решил выяснить свой личный вопрос. «Слушай, а можно на меховой фабрике пару шапок купить?» – спросил я Собчана. «Мне надо и жене». «Да в любое время», – услышал мой вопрос Бортко. «Подойдешь к главбуху, она тебя часто вспоминает». «По-доброму». «Отлично», – обрадовался я. Тут в дверь заглянул Мещеряков. «Товарищи, я уже здесь», – сообщил он нам, стягивая с себя брюки. «Штрафная, все равно, за тобой», – ответил ему Захаров. Вскоре он сел с нами за стол и совещание началось. Для начала, он пустил по столу фотографию Димаса. «Обратите внимание на этого человека, он работает на Гагаринских, занимается сбором информации. Удалось установить его ФИА?» – поинтересовался Бортко. «Да, это сотрудник Гагаринского райкома, промышленный отдел, Некрасов Дмитрий Ильич, мелкая пташка. И кто нам скажет, что они от тебя, Павел, хотят?» – спросил Захаров. «Насчет, что хотят, не знаю», – честно ответил я. «Но, если до них дошло, что именно я у Самедова в комсомольском прожекторе им вредил, тогда, возможно, они решили выяснить, с кем я общаюсь. Связи мои сейчас устанавливают». «Очень похоже», – согласился Мещеряков. «И зачем это им?» – спросил Бортко, обводя нас недоуменным взглядом. «Может, назад свои предприятия вернуть хотят?» – предположил Регалев. «Хотеть-то они, может, и хотят, да кто же им отдаст?» – возразил Нечаев. «Да нет», – сказал Захаров, – «не будут они ничего возвращать, кишка тонка, куда им против нас, так может, ликвидировать их, вообще, как класс», – предложил Бортко. «Если они нам не конкуренты, зачем же, не вижу смысла в этой войне, какие бы они ни были против нас, но за Володиным стоит тесть, замминистра РСФСР». Он тоже связи имеет и знакомства. Эта битва может быть не на жизнь, а на смерть. Причем, нам всем достанется. И Радичева, у нас полно предприятий, с ними бы справиться. И они, если не идиоты, не полезут к нам по той же причине. Вся Москва в нашем распоряжении. Неужели нам не хватит, чтобы не пересекаться и не мешать друг другу? И нам, и им невыгодно поднимать волну. Считаю, надо договариваться, а предприятий нам всем хватит. Согласен. Поддержал его Майоров. «Худой мир лучше крепкой ссоры. Так что решаем, переговоры», — уточнил Бортко. «На предмет чего? Пока просто встретиться», — ответил Захаров. «Обговорить и обозначить наши интересы, предложить встречаться и договариваться по всем спорным вопросам». «Хорошо», — пожал плечами Бортко. «Павел, займись организацией этой встречи», — многозначительно посмотрел он на Собчана. Мы удивленно переглянулись с ним между собой, но он кивнул. «Куда было деваться? Какие у нас дальше есть вопросы?» Закрыл эту тему Захаров. «Обувная фабрика», — напомнил я. «Там главбух уже сдает дела новому бухгалтеру», — доложил Бортко. «Думаю, на следующей неделе можно будет там уже работать. С главным инженером тоже переговорили. Вроде бы, понял, что по-старому работать больше не получится». «Хорошо», — кивнул я. «Мужики обсудили еще ряд текущих вопросов по другим предприятиям и разошлись. Кто курить? Кто в баню?» Собчан отозвал меня глазами к бассейну, где пока никого не было. «Я что-то, вообще, ничего не понял», — взволнованно зашептал он. С какого именно мне поручили эту встречу с гагаринскими устроить? Глава 8. Москва. Оздоровительный комплекс завода «Полет». Встав из-за стола, Бортко допил коньяк в своей рюмке. Его немало сегодня изумила миролюбивая риторика Захарова по отношению к гагаринским. Какой он стал философ, с сарказмом подумал Бортко, глядя вслед идущему в баню второму секретарю. Вся Москва в нашем распоряжении. Всем предприятий хватит. А где ж было это его миролюбие, когда он паршивую типографию у нас отобрать пытался? Где была его философия «не надо волну поднимать», когда он нашу группировку разгромить решил? Это объединение мы ему насильно навязали, шантажом. Он о нем ничего и знать не хотел, пока мы его к стенке не прижали. А сейчас, вы только послушайте, как заговорил. Надо договариваться. Ну, право слово, прям как другой человек. Москва. Дорогой, по поводу нашей завтрашней встречи с Машей, как будто только вспомнила Диана, когда они возвращались с мужем из Березки, где выбирали Павлу подарок на день рождения. Она, наверное, будет стесняться тебя. Вообще, она любит выпить, так что ты уж сам ей не только предлагай, но и наливай, даже если возражать будет, просто не слушай этих ее фальшивых возражений, а то постесняется сама себе наливать и будет сидеть за столом несчастная, видит око, да зуб не имет. Ладно, ладно, усмехнулся Фирдаус. Она такая уверенная в себе, у нее папа большой генерал. Мне так хочется, чтобы она меня уважала. Я хотела ей рассказать, как в Париже консервной банкой вора остановила, но подумала, что она решит, будто я перед ней хвастаюсь. Расскажи ей об этом сам завтра, ладно? Хорошо, рассмеялся Фирдаус. Мне хочется, чтобы она узнала, что у меня есть характер, что я не даю себя в обиду, что я не буду молча терпеть несправедливость к себе. Расскажи ей еще, пожалуйста, как я в общежитии устроила террор вареньем соседкам по комнате. Это меня охарактеризует, как принципиального человека и бесстрашного. Знаю ведь, что у меня будут проблемы после такого поступка, а все равно сделаю. Может, не надо это рассказывать? С сомнением взглянул на нее Фирдаус. Нет-нет, рассказывай, а я буду тебе говорить. Ну, зачем ты это рассказываешь? А ты не обращай внимания и продолжай. Ох, Диана, мотнул головой Фирдаус, но спорить не стал. Почему я? Взволнованно смотрел на меня Сатчан. Наверняка, у них есть для этого причина, задумчиво ответил я. Какая? Вопросительно смотрел он на меня. И почему бы им прямо не объяснить? Ну, возможно, потому что тебе это не понравится. Что ты имеешь в виду? Откровенно начал нервничать Сатчан. Возможно, они не хотят светиться перед ними раньше времени. Может, думают, что Володин так действует нагло и решительно, что у него еще покровитель появился, кроме тестя. Если они на переговоры не согласятся, то афишировать свое участие в такой деятельности нашим шишкам совсем не резон. Согласен, а мне, значит, можно подставляться? Озадаченно смотрел на меня Сатчан. Твою роль можно представить здесь, всего лишь, как исполнителя. Тебе сказали сделать, ты делаешь. А для чего? Почему? В случае чего, ты знать не знаешь. Пешка, разочарованно поджал он губы. Да, пешка. Кстати, очень выгодная позиция. Никто не обращает внимания и не воспринимает всерьез, а ведь пешка может однажды превратиться в ферзя. И как мне договариваться, если на меня никто не обращает внимания? Да брось ты, гагаринские прекрасно поймут, кого ты представляешь и от чьего имени говоришь. Знают про Захарова, понимают, что ему противопоставить им некого. Тем более, им предлагают мир, а не войну. Так что, веди себя уверенно, напористо, понаглее. Уж не знаю, что это вдруг Захаров настроен так мирно, но это тебе на руку. Ты пришел с миром и можешь давить и настаивать. Принуждение к миру с позиции сильного. Это будет нормально ими воспринято. А если начнешь вежливо и спокойно просить, это может быть воспринято, как слабость. Они точно начнут думать, а что это они такие скромные? Не светит ли Захарову отставка в ближайшее время? Не заболел ли он? Часом? Тяжело? Или еще что случилось у нас плохое? Понимаешь? Так что, дерзость и уверенность при организации этой встречи – вот залог твоего успеха. Угу, задумчиво промычал Сатчан. Ты, главное, обсуди с нашими стратегию переговоров. Озвучиваешь ли ты с самого начала фамилии Захарова и Бортко? Пусть сами скажут, с чего тебе начинать. Угу, с досадой посмотрел на меня друг. То, что его выставили в такой роли, ему совсем не нравилось. Ладно, не расстраивайся, попытался успокоить я его. Это хороший опыт, Он тебе в будущем очень пригодится. Ведение переговоров – это же тоже искусство. И в нем, как и во всем, нужна обширная практика. Нельзя стать успешным переговорщиком, прочитав учебник, или просто послушав умных людей, их рассказы, как это делается. Нужно учиться считывать людей по внешним признакам, сходу понимать, нравится им твое предложение или не нравится, выяснять, что именно не нравится. Менять на ходу стратегию переговоров, если видишь, что выбранная стратегия не работает. Грамотный переговорщик – это очень ценный специалист. Так что, радуйся любой возможности попрактиковаться. Собчан засмеялся нервным смехом, а потом взглянул на меня уже совсем с другим настроем. Испуг и неуверенность пропали, появилась дерзость во взгляде. Ага, вижу, что начал отрабатывать будущую позицию. Вот и славно. Начал собираться не спеша, допил пиво, со всеми попрощался и уехал. Вот пусть Собчан тренируется вести переговоры с позиции силы. Он еще не знает, как ему это сильно пригодится в 90-х, хотя бы и для выживания, не только для бизнеса. Москва. Квартира Самедовых. Вернувшийся с работы Самедов поужинал на кухне в тишине. Когда он приходил с работы, детям уже не разрешалось шалить, бегать и кричать. Сыновья уходили к себе в комнату, а маленькая Одина сразу пряталась на руках у бабушки. Он сидел с газетой в руках, когда в дверь позвонили. Он даже не пошевелился. Жена Лола откроет, тем более, он никого не ждет. Мало ли соседка пришла соли попросить. Но совершенно неожиданно на кухню ворвался муж Софи, старшей сестры Лолы. Он ни пальто не снял, ни обувь. Так и влетел на кухню с горящими глазами, напугав Рашида. «Сидишь, Рашидка, жрешь?» Сразу перешел он на повышенные тона. «Ты что ж творишь, сволочь? Меня сегодня в президиум ВЦСПС вызывали. Что ты такое натворил, что тобой из ЦК интересуются? Ты себя подставил, меня подставил. Шайтан тебя забери. А меня за что? Моя карьера погублена. Меня теперь уволить могут в любой момент. За что?» Самедов молча смотрел на него, сразу уцепив ключевое слово ЦК. «Кожевников, значит, анонимному звонку не поверил, плохо-то как, но что сказать свояку? Всю историю рассказать? Нет, точно не стоит, он тут же побежит с ней выслуживаться перед своим руководством, чтобы вернуть себе позиции, и тогда Рашиду точно хана». Прооравшийся Тахир раздраженно махнул на него рукой и так же стремительно, как и появился, выскочил из квартиры, ни слова больше не говоря. Лола испуганно смотрела на мужа, прижав ладонь к губам. Одина начала хныкать, детским чутьем поняв, что происходит что-то плохое. Как-то все пошло совсем не в ту сторону, с ужасом осознал Самедов. Тахира он точно подставлять не хотел. Да он вообще не подумал, что у него какие-то проблемы могут быть. А надо было. Дома уже было тихо. Мальчишек накупали, накормили и спать уложили. Мама с Галией сидели на кухне и, обложившись списками гостей на мой день рождения, составляли меню и списки продуктов. Заглянул краешком глаза. «Сколько же вам готовить придется?» Поразился я. «Ничего, мама с Никифоровной помогать приедут. Анна Аркадьевна тоже на подмогу придет», — многозначительно улыбнулась мама. «Маша обещала помочь и жене Брагина», — добавила Галия. «Надо же, какой у нас огромный круг общения успел набраться. Причем, что особенно приятно, сплошь из хороших людей. Успел подумать я, и тут в дверь позвонили. Кто это?» Подскочила мама от неожиданности, кого там принесло на ночь глядя. Это был Вася Баранов, счастливый и откровенно пьяный. Улыбаясь во все свои белые зубы, он сунул мне в руки свой явно булькающий портфель, расстегнул шинель и скинул ее с плеч резким движением, оставив висеть на локтях. «Хопа!» — радостно воскликнул он, демонстрируя майорские погоны. «Вася, Вася!» — обалдел я. «Поздравляю, дружище! Вот это новость!» Галия и мама, вышедшие в коридор посмотреть, что происходит, и с любопытством наблюдавшие за происходящим, тоже стали радостно его поздравлять. На шум вышел и Ахмат, и тоже быстро сориентировался. Такое событие. Конечно, мы Васю немедленно повели на кухню. На столе тут же оказалась всякая разная закуска. Он выставил две бутылки водки из портфеля. Я принес вина и коньяка. Кому что нравится. Подняли первый тост, хотели выпить за звездочки, но Вася всех перебил и потребовал, чтобы пили за меня. Так неудобно было. «Я же сразу понял, что это все продолжение той истории с письмом», — заявил он. «Внеочередное звание. Рано мне было еще в майоры. А тут вот оно как. Это про то письмо», — пояснил я своим, где девушка жаловалась на приставание. «О, ничего себе!» – удивился Ахмат. «И за это майора дали?» «Да, непростая была ситуация», – переглянулся я с Васей. «По лезвию ножа прошли. Даже рассказать не можем детали, нельзя разглашать. Жалко, папа на дежурстве», – воскликнула Галия. «Вот он удивится и обрадуется за тебя, Вася. Спасибо тебе, Пашка. Я знал, что тебе надо верить». Совсем опьянел Вася и полез обниматься. Мы накормили его как следует, он хорошенько так налег на водочку, быстро отрубился, учитывая, что уже хороший к нам пришел, и я уложил его спать у себя в кабинете на раскладушке. Похоже, для него это повышение стало полной неожиданностью. Впрочем, как и для меня, очевидно, что без Кожевникова здесь не обошлось. Сразу видно, мужик он серьезный и в должниках принципиально не ходит. Лишь бы Васю теперь свои же не заклевали. Завистники везде найдутся. Надо будет поговорить с ним о том, как надо теперь держаться на работе. Хотя нет, плохо я знаю их внутреннюю кухню. Еще посоветую, что не то. Ничего, он парень умный, сам разберется. Во вторник проснулся от какой-то тихой суеты вокруг. Шепот, шелест, шорохи, шаги. Наконец, открыл глаза и увидел в дверях собственной спальни Васю в форменных брюках и майке. Вот уже и привык я вроде к его экзотическому внешнему виду, но точно не ожидал увидеть в своей спальне поутру. Так что на секунду организм дернулся, сердечко забилось. Только после этого вспомнил, что это свой негр, русский. Друг мой, что мне снилось такое, что я так стреманулся? Резня белых в Гарлеме, что ли? Проснулся. Прошептал он кому-то. Что происходит? Озадаченно поднялся я на локте, оглядываясь. Жены не было рядом. Дети еще спали. Тузик делал вид, что спит, поглядывая одним глазом за окружающей обстановкой. Не успел я хоть что-то понять, как в спальню вошла Галия. «С днем рождения!» — прошептала она и, наклонившись, поцеловала меня. «Вставай скорее!» «А что такое?» «Подарок буду дарить!» — сгорая от нетерпения, сообщила она. «Господи, что ж там за подарок такой, что надо с утра ждать, пока я проснусь?» Думал я, одеваясь быстро, как в армии. Выйдя на кухню, первое, что я увидел, была большая картина, закрывавшая половину окна. Не поверил своим глазам. Натюрморт в той самой примитивной манере, характерной для художников-неформалов. «И чья же это работа?» — потрясенно спросил я. «Виктора Пивоварова», — напряженно вглядываясь в меня, ответила жена, пытаясь понять, нравится мне или нет. «Только он не Виктор, а Виталий Дмитриевич». «Обалдеть!» — потрясенно проговорил я. «Где же ты его нашла?» «Елена Яковлевна познакомила». «Обалдеть!» — повторил я. «Спасибо, дорогая. Вещь из ранних, уже не реализм, но еще и не сюрреализм. Что интересно, даже понравилось, хотя я рассматривал сбор таких картин исключительно как способ накопления капитала. Неплохая работа, глаз цепляет, а не поймешь, чем, смотришь и смотришь». «Спасибо», — обнял я жену и поцеловал в макушку. «Ну, тогда и мы сейчас свой подарок подарим», — заявила мама. «Они с Ахмадом вручили мне большую настольную лампу на бронзовой подставке. Такой у нее был зеленый стеклянный абажур, прямо тебе профессорская классика. Это тебе в кабинет, сынок», — чуть не прослезилась мама. «Что-то она мне напоминает», — заметил я. «Говорят, у Ленина такая же была», — объяснил довольный Ахмат. «Ну, вы даете. Где Ленин, а где я?» «Спасибо», — улыбнулся я. «А я без подарка», — засмущался Вася. «В воскресенье привезу». «Да это тебе подарки дарить надо, с новым званием поздравлять», — рассмеялся я. «Минут через 20 будет праздничный завтрак», — объявила мама. «Праздничная манная каша», — начал прикалываться Ахмат, — «с праздничным шоколадным маслом». Настроение у всех было приподнятое, посмеялись. Не стал терять время, побежал на зарядку с псом. Всем на работу уже еще сегодня. У меня в планах было на меховую фабрику, наконец, доехать. Жене еще когда шапку пообещал. Удивительно, что не напоминает. Хорошая она у меня, не жадная, не нахальная. Другая бы мужу уже всю плешь бы проела на ее месте, требуя меховую шапку купить немедленно. Вернувшись с прогулки, застал у нас Ирину Леонидовну. Галия собиралась уже на работу, и няня заступила на дежурство. Мама могла себе позволить выйти из дома гораздо позже, несомненный плюс работы рядом с домом. Она уже наварила кашки малым и усадила нас всех за стол. Праздничный завтрак у нас, оказывается, подразумевал омлет и блинчики со сметаной и клубничным вареньем. Офигенно! Посмеялись над бедным Васей, у которого аппетита не было после вчерашнего. Он с таким сожалением смотрел на блинчики, что мама стала думать, как ему дать их с собой на службу. Предложила было завернуть в газету. «Не вздумайте, все бумаги в портфеле будут в масле, в сметане и в варенье». Остановил я их. «Вася, ешь сейчас». «Не могу», чуть не плача, простонал он. «Ну тогда угостим тебя ими на мой день рождения». «Мама, сделаешь парочку блинчиков персонально для Васи?» «Сделаю, сделаю», засмеялась мама. Тут зашел Иван Алдонин, и они с Ириной Леонидовной поздравили меня, вручив небольшую каменную фигурку из черного камня. Сантиметров 15 в высоту, сидящая женщина с головой то ли львицы, то ли кошки. «Ух ты, это с раскопок», поразился я, показывая статуэтку домочадцам. «В Каире на барахолке купил», улыбнулся Иван. «Но это, точно, не современная вещь, несколько столетий ей есть». «Вот, спасибо», протянул я ему руку с благодарностью и повернулся к Ирине Леонидовне. «Все, что нужно, Паш», улыбнулась она, «у тебя уже есть, просто береги семью, здоровье, друзей и время». «Время так быстро проходит». «Золотые слова, Ирина Леонидовна», обнял я ее, и все опять засуетились, собираясь на работу. «Москва, Лубянка». Услышав, что зампред Макеев ищет тех, кто разрабатывает подполковника Гругончарова, Вавилов решил лично выяснить, в связи с чем. «Доброе утро, Андрей Андреевич», зашел к Макееву Вавилов и поздоровался с ним за руку. «А что там за шум вокруг подполковника Гругончарова?» «Никакого шума», спокойно ответил Макеев. «Просто пытаюсь выяснить причины нашего внимания к ГРУ. По закону, имеем право с ними работать», ответил Вавилов. «Какая разница, ГРУ, не ГРУ, Николай Алексеевич, закон – это закон, а жизнь – это жизнь. И за рубежом, знаете ли, наше неформальное сотрудничество гораздо важнее любых законов. Можно пакостить друг другу по мелочи, а можно помогать и поддерживать, выручать и спасать. Что у вас есть на Гончарова?» «Есть подозрение, что кто-то из профессионалов поделился с нашим агентом спецификой работы в недружественных странах. У агента теперь появились лишние вопросы относительно собственной безопасности. Вот мы и начали проверять всех подходящих специалистов из его окружения. То есть на подполковника Гончарова у вас ничего существенного нет, только подозрения, и то по не такому уж и значимому делу», не скрывая досады, переспросил Макеев, и Вавилов молча кивнул. «Завязывайте вы с этим делом, Николай Алексеевич». «Хорошо, Андрей Андреевич, но я, все равно, считаю, что мы должны выяснить, кто это, потому что он нам очень усложнил работу с перспективным агентом». «Выясняйте, ради бога, но вот ГРУ оставьте в покое. Я им лично обещание в этом дам, и его нужно будет держать». Еще из дома позвонил на меховую фабрику главбуху и попросил разрешения приехать по личному вопросу. Она обрадовалась, обещала мне пропуск заказать, и я поехал, взяв денег побольше. Посмотрим, что у них есть в наличии. Помнится, жена не знала, что ей выбрать, боярку или пилотку. «Если там будет и то, возьму обе. И себе надо норку на выход, и что-то на каждый день попроще, чтобы вместе с башкой не оторвали». Приехав на фабрику, подал паспорт в окошко бюро пропусков и сказал, что я в бухгалтерию. Мне сразу выдали готовый пропуск, и я прошел на знакомую территорию. Елена Викторовна сперва усадила меня чай пить, спросил, как у них дела с учетом, в смысле безопасности. «У нас все аккуратно, каждую шкурку, поступившую на производство, можно отследить», похвасталась она. «У меня сейчас в документах такая чистота, никто не подкопается». «Это все хорошо», улыбнулся я, «но документы документами, но вы же тоже смотрите, чтобы вживую сырье наше и не наше имело одинаковые характеристики, хотя бы одинаковый цвет. Так-то, конечно, партию нашу и не нашу попробуй отличи вживую, в цеху. Даже если сортность не совпадет, то это не так страшно, это специалистом надо быть, чтобы заметить, вряд ли в ОПХС такие есть. А вот, если у вас в цеху отшивается партия меха, которого на фабрике нет и быть не может, согласно официальным документам, то это беда. Понимаете, о чем я?» «Понимаю. Еще и за этим смотреть?» — разочарованно спросила она. «Ну, это закроет очень много вопросов, знаете ли, Елена Викторовна», — пытался донести я. «Люди же не дураки вокруг, они тут годами работают, целыми династиями. Сами представьте, мама Скорняк выучила дочку в институте на экономиста и устроила к себе же на работу. Сидят они вечером дома на кухне, чай пьют. Мама рассказывает, «Ой, доча, какую нам норку сегодня привезли чудесную, серо-голубую». А дочь ей в ответ: «Да, ладно, мам, откуда у вас норка серо-голубая? Ее уже года полтора на фабрике не видели. Вот все и закрутится». Маме же не понравится, что дочка ее слова под сомнение поставила. Она у коллеги по цеху при дочке в столовой спросит, и та подтвердит, мол, да, шьем сейчас серо-голубую норку. А тут дочка бывшего однокурсника случайно встретит в транспорте и ляпнет, мол, представляешь, что у нас на фабрике творится. И, глядишь, да ОПС уже скоро дойдет. «Пф-ф-ф», — поджала недовольно губы Елена Викторовна. «Ты прав, конечно, буду разговаривать с Тархановым. А вы ему скажите, — посоветовал я, — что у вас в бухгалтерии все четко, как в аптеке. Так что, если ОПС придет с вопросами, проблемы у него будут, как у главного инженера. Ну, и у директора, разумеется». Она улыбнулась мне хитрой улыбкой, и мы занялись делами, ради которых я и приехал. Прошли с ней вместе на склад готовой продукции. Она помогла мне выбрать шапки для себя, взял ушанку норковую темно-коричневую. И еще Елена Викторовна убедила меня взять себе невысокий гоголь из нерпы. Ну, посмотрел на себя в зеркало, не смешно и ладно, а для метро самое то. Галье выбирали шапку по цвету, под шубку. Нашли и боярку, что она мерила, отложили сразу. И пилотку нашли в нужном цвете, но меня женщины на складе за нее раскритиковали, посоветовали шарик из чернобурки взять вместо нее. Не стал сам принимать решение, взял жене все три шапки. Продаст лишнее, а может, еще мама что захочет себе ухватить. Так-то с ней бесполезно разговаривать. Чуть что: «Ой, сынок, зачем мне? Ты и так мне вон какую дорогущую шубу подарил. А если дома увидит, глядишь, жажда обладать такой вещицей пересилит скромность». Дочитали главу, порадуйте авторов, поставьте книге лайк, если еще не сделали этого раньше. Вам не сложно, а нам приятно. https://outhartodaywork376109. Глава 9. Москва. Меховая фабрика. Каждая шапка была упакована в отдельную коробку с характерными логотипами. Мне их плотно перевязали между собой. Две больших коробки вместе и три поменьше отдельно. И еще портфель. Ехать куда-то дальше по делам с таким багажом не решился. Слишком вызывающе. Ни к чему людей раздражать. Приехал домой и отнес коробки к себе в кабинет. Ирина Леонидовна сидела с мальчишками, а Загит отсыпался после дежурства. Заглянул в спальню и поинтересовался, нужна ли Ирине Леонидовне помощь. «Мы справляемся, пока, Паш», — ответила она. «Мальчишки с половины двенадцатого спят на балконе. В час Поля придет на обед». Она договорилась на работе о сокращенном рабочем дне на час. У нее обед с часу до трех. Она меня передохнуть отпускает. В шесть она уже дома, а там уже скоро и мама наша с работы приедет. Кивнул и пошел было к себе в кабинет полистать свой самодельный ежедневник. Последнее время меня не оставляло стойкое ощущение, что я что-то забыл, упустил. Но тут раздался звонок телефона. Звонила Галя и, чуть не плача, сообщила, что ей дали на работе 5 пригласительных на лейпцигскую выставку и ярмарку, а она про них забыла, а идти надо уже завтра. Она так распереживалась, что завтра рабочий день, мы не найдем, с кем пойти, и приглашения пропадут. «Дорогая, мы с тобой сходим. Васю пригласим, ему проще придумать предлог с работы отлучиться. К Брагиным сейчас зайду, узнаю, когда у Женьки последний экзамен. А то, может, тоже каникулы уже начались. Николай с седьмого этажа в отпуске. Не переживай, сейчас найдем, с кем пойти. Мы обговорили с ней, на какое время мне людей собирать. Она предложила во второй половине дня, часам к 3-4 встретиться у выставки, чтобы уже на работу не возвращаться. Сразу позвонил Васе и предложил ему составить нам завтра компанию. Он тут же согласился. «Товарищ майор, за любое твое предложение», — смеясь, ответил он. Потом пошел к Брагиным. Женьки дома не было, у нее сегодня экзамен. У нас в группе последний экзамен этой сессии завтра. «Слушай, ну сдадим экзамены, не сдадим, какая разница», — проговорил он, выслушав мое предложение. «Жизнь все равно продолжается. Давай, мы тоже с вами сходим в любом случае. Если не сдам завтра, ну, хоть отвлекусь от грустных мыслей». Мудро, одобрительно заметил я. «А что насчет гаража? Познакомился ты с хозяйкой? Смотри, не тяни, а то там очередь на него выстроится, как только информация разойдется, что он продается». «Да ты что? Какое тянуть? Мы с отцом на следующий же день к ней пошли. Он с ней созвонился, приехал после службы, в форме. Насчет пенсии с ней долго говорил, обещал помочь ей с чем-то. Короче, моя «Волга» уже в гараже стоит. Точно, хлопнул я себя по лбу. Ее же нет во дворе, а я и внимания не обратил. Теперь мне надо, чтобы меня приняли в члены кооператива на общем собрании. Я уже член ГСК, выступлю на собрании за твою кандидатуру. А ты с председателем кооператива уже познакомился? Нет еще. Надо нам с тобой как-то сходить к нему, чтоб он тебя лично знал и тоже поддержал на собрании. Бутылочку ему надо презентовать в честь знакомства, коньяка какого-нибудь хорошего, ну и денег немного, чтобы дополнительный стимул появился. Ага, я куплю коньяк и зайду за тобой, с готовностью согласился Костян. Да не сегодня, это не к спеху, улыбнулся я. Собрание будет только осенью, и твое принятие, на самом деле, это чистая формальность, ты же уже купил гараж, так что, примут они тебя, никуда не денутся. Просто надо поддерживать отношения с людьми, всегда пригодится. Костян покивал головой, но озабоченность у него на лице никуда не делась. Ну, сходим с ним как-нибудь к Георгичу, познакомиться. Тут вернулась домой Женька. По ее счастливому лицу мы сразу поняли, что она последний экзамен сдала. Ну, что, каникулы? Спросил, улыбаясь я. Да, радостно выпалила она, счастливая. А мне еще завтра последний экзамен сдавать. Вздохнул Костян и передал ей мое предложение сходить завтра на выставку-ярмарку. Женька, естественно, с готовностью согласилась, мы попрощались, и я ушел от них. Вернувшись к себе, застал уже маму дома, и Загид подскочил, малышня разбудила. Ирина Леонидовна ушла к себе передохнуть, хотела им чем-нибудь помочь, но у них уже все так отлажено, что я их только с ритма сбивал и мешался. Ушел к себе в кабинет и взялся опять за ежедневник. Листал-листал, так и не нашел, что же я забыл. Стал уже прошлый год просматривать и наткнулся на записи о детском доме. Вот же оно, детские книги, полотенца, постельное белье для маленьких. Забыл, стыдоба какая, и куда ехать, где все это искать. Набрал Янова, объяснил ситуацию. Нет ли у нас типографии, специализирующейся на детской литературе? Поинтересовался я у него. Тебе же не только книги нужны, задумчиво ответил он. Это придется на целый день куда-то выезжать. Ну, придется, так придется, еле сдержался я, чтобы не рассмеяться. Ионов, как всегда, в своем репертуаре. Выездные гастроли, его любимый формат. Но чего не сделаешь ради детей. Да и мне это, на самом деле, выгодно. Одним днем закрою все потребности детского дома, а то пообещал и пропал. Позор на мои седины. Пусть сейчас их нет, но я-то помню, что они у меня были. Решили, что в четверг уже назначенную лекцию не отменяем, а выездной день планируем на пятницу. Он обещал перезвонить в течение часа-полутора. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. С утра Самедов чутко прислушивался и присматривался к коллегам и окружающей обстановке в целом, пытаясь уловить хоть какие-то изменения, но все было как всегда. Он не заметил никаких сочувствующих или насмешливых взглядов, не слышал смешков за спиной. Это затишье перед бурей только еще больше давило на психику и говорило о том, что в этот раз последствия будут посерьезнее, чем недовольство начальства и пересуды коллег. А что это будут за последствия, оставалось только гадать. Где же он допустил ошибку? Как на него вышли? Анонимный звонок из автомата не отследить. Наташка не уехала и проболталась. Но почему не предупредила? И что значит эта странная тишина вокруг? Тахира уже грозили с работы уволить, а его не трогают. Самедов чувствовал, как круг вокруг него все сужается и вот-вот произойдет что-то страшное. Откуда же ждать беды? Состояние было такое, что невозможно было думать ни о чем другом. Тревога нарастала. «Поеду к Регинке после работы», — решил Самедов. «Москва. Старая площадь». Так и не получив никакой вразумительной информации о связях Самедова внутри структур Верховного Совета и о том, кто именно натравил его на него, Кожевников решил, что стоит спросить об этом у него самого. Но самому этим заниматься ему было не с руки, и он позвонил в ГУВД знакомому генералу. «Игорь Иванович, приветствую. Опять нужны твои бойцы, Лукин и Осипов. Ну, те, что в прошлый раз были, толковые ребята. Когда нужны? Вчера. Понял. Сейчас будут. Спасибо, Игорь Иванович. С меня причитается», — положил трубку Кожевников. Помощница провалилась, но не мудрено, не совсем ее область. А вот парни этим годами занимаются, быстро выяснит, что почем, подумал он, а самому ему встречаться с Самедовым не с руки. Дело грязное, с приставаниями к девушке. Может, тот, кто это задумал, и хотел, чтобы он к себе в кабинет его позвал, чтобы потом растрезвонить, что, мол, рот пытался заткнуть Самедову. Москва. Диана задумчиво отвечала на вопросы капитана Артамоновой. Они уже второй раз прогоняли ее легенду для знакомства с Фирдаусом. Артамонова совсем не похожа на избалованную единственную дочку генерала, думала она. У нее хороший английский, она водит машину, она здраво рассуждает. Посмотрим, конечно, может, она начнет играть легкомысленную богачку во время встречи. Диана, чего ты беспокоишься? Не укрылось ее состояние от капитана. Все будет нормально, веди себя естественно, ешь, пей, смейся. Все, что надо, я сделаю сама. Ага, завербуешь моего мужа? Спасибо, подумала Диана, а сама улыбнулась, специально изображая беспокойство, чтобы казалось, что ее что-то смущает в предстоящей встрече. Москва, Малая Семеновская улица. Сразу после работы Самедов направился к Регине, купив по дороге бутылку водки. Ну, ни с кем ему больше было поговорить. Не идти же с этой историей к своим в райком. Он так сглупил, что его тогда точно спишут в утиль, здороваться перестанут, не то что помогать. А помощь ему скоро будет нужна. Только понять бы еще какая и в чем. Регина не ждала его, но быстро сориентировалась и начала хлопотать насчет закуски. Я не понимаю, что происходит. Жаловался он ей. Почему они молчат? Свояка моего они уже и в ВЦСПС достали, а меня не трогают. Почему? Самедов специально не называл Регине никаких имен, чувствуя, что над ним сгущаются тучи. Чего они ждут? Может, не знают, что с тобой делать? Ляпнула первое, что пришло в голову Регина. А что со мной можно сделать? Озадаченно смотрел он на нее. Ну, уволить. Но не сажать же. А за что сажать? Испуганно спросила она. Был бы человек, а статья найдется? Мрачно ответил он и налил себе еще стопку. Регина в ужасе смотрела, как он пьет стопку за стопкой, почти не закусывает и не особо пьянее. Похоже, дела совсем плохи, подумала она. А если его правда уволит или, вообще, посадит, кто будет платить за квартиру? На что я буду жить? Хорошо бы он выкрутился. Надо ему помощь. Но как? Он сам не знает, как себе помочь. Москва. Ресторан «Арбат». Эль-Хаджи приехали к ресторану на такси, чтобы иметь возможность приятно провести вечер. Мария уже ждала их у входа. После приветственных слов и знакомства они втроем прошли вовнутрь, оставили в гардеробе верхнюю одежду и прошли за администратором к столику. Диана отметила про себя, что Мария вела себя спокойно и естественно, никого из себя не строила. Улыбалась, правда, больше обычного, но к месту и вполне искренне. Фирдаус старался быть галантным, она приветливой. Принесли вино и закуски. Официант сам наполнил им бокалы. Беседа не клеилась. Артамонова пила, но не спеша. Диана и то быстрее выпила свой первый бокал. Принесли горячее. Фирдаус освежил всем вино в бокалах. Марии добавил, и Диане налил полный, задумчиво глядя на нее. А помнишь, дорогая, как ты в Париже бродягу консервной банкой с ног сбила? Видимо, вспомнив о просьбе жены, спросил он. Ну, зачем, тоскливо глядя на него, спросила Диана. Я же просила не рассказывать. Маш, там такая история была. Он у меня с шеи колье сорвал, у меня даже след на шее от пореза остался, показала она ей едва заметную полоску на коже. Представляешь, подарок мужа, бежит, а у меня в руках только банка металлическая с персиками. Ну, я ее и метнула, как камень. Артамонова слушала ее с искренним удивлением и интересом, поглядывая на Фирдауса, сидевшего с неуместным выражением удовлетворения на лице. Они втроем допили бутылку и заказали еще одну по инициативе Фирдауса. Официант опять сам наполнил им бокалы. «Мария, а Диана рассказывала тебе, как в институтском общежитии жила до нашей свадьбы?» – спросил Фирдаус. «Нет, а ты жила в общежитии? Расскажи», – попросила Артамонова, играя избалованную дочку богатых родителей. «Сколько вас было в комнате?»